дела давно минувших дней, предания старины глубокой. После этой поэмы русский разговорный язык стал в литературе не просто послушным строительным материалом, но и могучим творческим двигателем. На пути к поэтическим высотам, мастерству и народности Пушкина сопровождал еще один учитель, о котором нельзя умолчать сегодня. То был неведомый гений далекого XII века, создавший поэму «Слово о полку Игореве». Эта удивительная поэма была открыта в пору, когда в нашей поэзии еще бытовали телемахиды, петриады и россияды, которые после Пушкина нам уже трудно читать. Поэма обнаружила искусственность многих поэтических созданий минувшего XVIII века. С нею до нас дошла одна из многих народных трагедий Руси, истерзанной нашествиями кочевых племен, междоусобицами русских князей. «Добрым сердцем отозвался наш поэт на далекий плач Ярославны. Решусь утверждать, что без этого шедевра древности мы не имели бы блистательных поэм Пушкина в их истинно народном значении». Поэма Руслана Людмила с ее сказочностью была лишь первым этапом в постижении народности. Поздний опыт привел Пушкина к мысли, что народность — это более чем сказочность, более чем верность родному языку и родной истории. В понятие народности он вкладывает весь образ мыслей и чувствований, принадлежавших какому-нибудь народу. У великого поэта на всем будет печать народности, даже в случае, если сюжет будет взят в иноязычных хрониках. Размышляя на эту тему, Пушкин записал, что «мудрено отъять у Шекспира его Отелло, Гамлета, Меру за меру и прочие достоинства большей народности». Незадолго до этой записи Александр Сергеевич закончил своего Бориса Годунова, драму во всех отношениях и потому ревностно любимую самим Пушкиным. Ничего не боявшийся, он опасался ее неуспеха, потому что неудача с ней могла замедлить преобразование русской сцены. В этой драме впервые на русскую сцену выходит народ, не только как действующее лицо, но и как окончательный судья трагическим событиям истории. После того, как Масальский, один из убийц детей Годунова, объявляет, что они отравили себя дома, и побуждает толпу кричать «здравицу новому царю», Пушкин дает последнюю ремарку. Народ безмолвствует. Сказанное мною прежде во многом относится к историческим обстоятельствам, в которых развивался пушкинский гений. Они, между прочим, существовали и для других современных ему поэтов. Но надо было быть Александром Пушкиным, чтобы воспользоваться всеми этими обстоятельствами. Но надо было обладать каким-то особенным восприятием мира, темпераментом, впечатлительностью и душевной отзывчивостью. Короче, всем тем, что составило магический кристалл пушкинского гения. Он умел взглянуть на мир с таким проникновением в него, что с мира слетала шелуха условности, привычности, казалось бы, незыблемости. До нас дошли непосредственные движения его сердца, как самородное золото, без посторонних примесей. Не только поэт, драматург, прозаик, но и глубокий критик, Пушкин внимательно следил как за русской литературой, так и за литературой Запада, отмечая особенности каждой. Его оценки лучших стихов того времени и поныне удивляют нас своей точностью. На критику же собственных стихов он отвечал лишь тогда, когда полемика могла иметь принципиальное значение. Сегодня мы поражаемся, узнав, что в последние годы критика не жаловала поэта, что седьмая глава Евгения Онегина не имела успеха. Его упрекали в том, что век и Россия идут вперед, а стихотворец будто бы остается на прежнем месте. Возражая на это, Пушкин всегда стремился стать с веком наравне, высказывает острую мысль. Век может идти себе вперед, науки, философия и гражданственность могут усовершенствоваться и изменяться, но поэзия остается на одном месте. Цель ее одна, и средства те же. И между тем, как понятие, труды, открытия великих представителей старинной астрономии, физики, медицины и философии состарились и каждый день заменяются другими, произведения истинных поэтов остаются свежими и вечно юными. С тех пор, как была высказана эта мысль, в науках действительно много состарилось, Но произведения истинного поэта остались свежими, юными, потому что целью его поэзии был человек, а средством — живое слово.